Глава 35. Пахомов и Титаренко уже около часа мялись в приемной товарища Сталина, изнывая от желания выкурить хотя бы одну папиросу какого-нибудь паршивого норда. Но в этой комнате, так называемом предбаннике кремлевского кабинета самого, даже невинный шепот казался чем-то кощунственным. Все равно, что в церкви пьяному заиграть на гармошке. Василь поминутно вытирал потный лоб и отчаянно страдал из-за тесного воротничка новой гимнастерки и еще более тесных офицерских сапог, специально выданных на время высокой аудиенции. Пахомов на первый взгляд сохранял хладнокровие, но все же порой украдкой посматривал на часы и едва заметно вздыхал и шевелил губами. Вероятно, жаловался сам себе, имея в виду, что «да легче два раза в тыл к немцам прыгнуть, чем тут, как на горячей сковородке, ерзать». Мимо два раза молча прошел туда-сюда товарищ Поскребышев и каждый раз только успокаивающе махал ладошкой. «Все в порядке, ждите, мол». Наконец высокая дубовая дверь отворилась, и диверсанты, непроизвольно замирая от целой гаммы чувств, среди которых преобладало нечто вроде священного трепета, переступили порог кабинета товарища Сталина и, сделав три четких строевых шага, вытянулись, высоко вскидывая головы, и поочередно доложили о прибытии. «Интересное дело», — машинально отметил Алексей. «А Якова-то в кабинете нет. Один хозяин». «Здравствуйте, товарищи бойцы!» Сталин подошел поближе и пожал каждому руку, внимательно всматриваясь в глаза. Затем, улыбчиво щурясь, сказал: «Мне доложили о ваших подвигах. Товарищ Меркулов хорошо о вас отзывается». «Страшно было, товарищ Пахомов?» «Страшно, товарищ Сталин». После короткой заминки бухнул Алексей и тут же замер, холодея. А может, надо было сказать что-нибудь вроде: «Советскому человеку ничего не страшно». Вот про то, что называть его надо товарищ Сталин, а не товарищ Верховный Главнокомандующий, как велит устав, сказали, а про страх ничего. «Молодец, что не врешь». Взгляд Сталина похолодел, и голос стал чуть тверже. «Думаю, вам не надо напоминать, что никто и никогда, подчеркиваю, никто и никогда, не должен узнать, где вы побывали и какое задание выполняли». «Так точно не надо, товарищ Сталин», — получилось в один голос. «Но мы не хотим, чтобы вы остались без соответствующей награды. Есть мнение повысить вас в званиях на одну ступень и наградить вас, Пахомов, и вас, Титаренко, орденом Красного Знамени за выполнение важного правительственного задания. Формулировка хорошая, и расшифровывать ее никому не нужно. У вас есть какие-то пожелания, просьбы?» «Товарищ Сталин, у меня в 35-м отец был осужден», — неуверенно начал Титаренко и тут же заторопился. «Но перед войной реабилитирован был. Ошибка вышла. Бывает. Так нашей семье список городов дали, ну, куда нельзя нам жить, ехать. Но ошибка ведь. Не виноват он был». «Не волнуйтесь», — сочувственно покивал Сталин. «Вы хотите получить разрешение для вашей семьи жить в каком-то конкретном городе?» «Не знаете. Хорошо, мы вам дадим такую бумагу, и вы, как герой войны, орденоносец, сможете сами выбрать себе любой город страны. А если будете и дальше так воевать, то и орденов у вас прибавится, а мы после победы будем рады видеть вас и в Москве. Дойдем до Берлина, а потом в Москву. Только уцелеть надо и до Берлина дойти». «Дойдем, как вы думаете, товарищ Титаренко?» «Дойдем, товарищ Сталин», — на этот раз твердо заявил Василь, чувствуя, что сейчас или в обморок грохнется, вот позору-то будет, или и вовсе слезы побегут. «Сам товарищ Сталин с ним, Васькой, советуется. Немцы под самой Москвой стоят, в ворота ломятся, а он уже про Берлин говорит. Да уверенно как. Вот это человек, одно слово — вождь. Не знал Василий Титаренко в те минуты, что охранная грамота за подписью товарища Сталина ни один и не два раза спасет не только его честь и достоинство, но и убережет от колымских лагерей. «А вы, товарищ Пахомов, что же молчите?» Сталин прищурился и выжидательно посмотрел на Алексея. «Или вам не о чем просить?» «Товарищ Сталин, я бы хотел и после войны остаться служить в разведке, если уцелею, конечно. И вот еще». Пахомов нерешительно помялся и продолжил. «Если бы не английский летчик, капитан МакГрегор, то нам вряд ли удалось бы выполнить задание и вернуться. Он просил меня. Он очень хотел бы вернуться на родину и продолжить борьбу с фашистами. Вот». Сталин нахмурился. Казалось, даже слегка потемнел лицом. Прошел к своему столу и начал набивать трубку, нарочито медленно кроша и приминая табак. Чиркнул спичкой, пыхнул раз-другой дымком и, наконец, негромко, но достаточно внушительно произнес. «Вы, товарищ Пахомов, грамотный боец, но многого не знаете и не понимаете. Вы дали обещание капитану замолвить словечко и честно выполнили его. Это я понимаю. Но мы не можем отпустить этого летчика в Великобританию. Это исключено. Пока, по крайней мере. До конца войны он останется в нашей стране. А потом посмотрим. Мы найдем для него дело. Мы создадим ему все условия, и ваш летчик ни в чем не будет нуждаться. Для него эта война уже кончилась. А по поводу вашего желания служить в разведке, об этом рано еще говорить. Воюйте. А после победы мы к этому вопросу вернемся. На прощание еще раз хочу напомнить вам, что слово «серебро», а молчание «золото». Вы свободны, товарищи». Пахомов с Титаренко даже и не подозревали, что буквально за несколько часов до аудиенции в главном кабинете страны их жизнь висела на волоске еще более тонком, чем в те дни, когда за ними по всей Пруссии гонялись эсэсовцы с собаками. Накануне Сталин беседовал с хозяином НКВД Лаврентием Павловичем Берия. И обсуждали они как раз меры по сохранению тайны пленения и освобождения Якова Иосифовича Джугашвили. Берия, поблескивая стеклышками пенсне, предложил не городить слишком сложные комбинации, а поступить предельно просто – англичанина и обоих разведчиков расстрелять, и дело с концом. «Нет человека, нет и проблемы. Коба, поверь мне, чем проще, тем надежнее». На что Сталин зло усмехнулся и жестко ответил. «Ерунду, говоришь, Лаврентий. Хватит, настрелялись. Лейтенанты дивизиями командуют. Этих к стенке поставим, а в тыл к немцам ты за языками ползать будешь? Или Мехлис? Пусть воюют. А с Яковом мы сделаем вот что».